что вы, брат, лишитесь богатства. Но сейчас вы гадаете о судьбе матери, поэтому нужно обращаться к первой триграмме. Эта триграмма показывает, что ваши родители повстречали какого-то злого духа. Пятая триграмма тоже связана со злым духом. А это значит, что у вашей матушки серьезная болезнь. Нет, нет, ничего опасного не случится, так как стихия воды под первым циклическим знаком Цзы и двенадцатым циклическим знаком Хай скована. В действие вступила стихия дерева под третьим циклическим знаком Инь, в результате чего возник огонь. Триграмму, относящуюся к лицу, на которое гадают, можно истолковать в том смысле, что сын или внук все же победят злого духа. Через два дня злой дух из стихии воды под циклическим знаком Цзы будет изгнан, и в день, обозначаемый одиннадцатым циклическим знаком Сюй, ваша матушка поправится. Только в триграмме, относящейся к отцу, есть измененное изображение злого духа. А это значит, что вашему батюшке тоже грозит что-то неприятное. Триграмма же, относящаяся к вам, предвещает несчастье более тяжелое, чем ограбление. В день, когда будет процветать стихия воды, а стихия земли придет в упадок, должна случиться неприятность для вас. Мао Баньсянь умолк и стал теребить бородку. Сначала рассуждения гадателя казались Дзяджуну нелепыми. Ему хотелось смеяться. Но уверенный тон Мао Баньсяна смутил его. Испугавшись за судьбу отца, Дзяджун с тревогой спросил гадателя. «О том, что произошло, вы сказали совершенно точно. Но все же, чем больна моя мать?» «Судя по гексаграмме, болезнь вашей матушки вызвана борьбой стихии воды со стихией огня. А это значит, что в ее теле соединились жар и холод. Если вы хотите знать точно, чем она больна, придется погадать по книге «Взаимодействие стихий», потому что гадание на стеблях травы здесь не поможет. «И вы знакомы со всеми этими видами гаданий?» — поинтересовался Дзяджун. «Немного знаком». Дзяджун попросил его погадать и сообщил ему гороскоп матери. Тогда Мао Баньсянь нарисовал круг, расставил символы духов и начал гадать. Оказалось, что на циклический знак Сюй приходится дух белого тигра, в связи с чем гадатель сказал. Гадание говорит о рассеянии души разума. Белый тигр является злым духом, но в периоды общего процветания действия его ограничены, и он не может творить зла. Когда же начинает властвовать дух смерти, он, как настоящий голодный тигр, причиняет людям беды. При столкновении с ним душа разума в страхе стремится убежать и рассеяться. Получившееся у нас сочетание символов указывает, что душа разума улетела из тела, а печаль и сомнения остаются в нем. Если речь идет о болезни, то здесь можно предсказать смертельный исход.